Лонг Хью Пирс, 1894-1935. Американский политический деятель. Хью Лонг за короткий срок сделал головокружительную карьеру. От простого фермера до губернатора, затем сенатора и возможного кандидата в президенты США. Он послужил прообразом главного героя ряда американских романов. «Вся королевская рать» Уоррена, номер первый, Дос Пассоса, «Лев на улицах» Лэнгли, «У нас это невозможно» Льюиса. Популистская политика обеспечила Лонгу огромную поддержку. Его речи по радио собирали до 25 миллионов слушателей. По всей Америке создавалась сеть клубов разделения богатств. Это был один из лозунгов Лонга. Он собирался запретить людям иметь доходы свыше 1 миллиона долларов в год. Как пишут французские журналисты Шарле и Марсилле, во время избирательной кампании при встрече со своим конкурентом в самом шикарном клубе Сент-Пойнт, ему ничего не стоило публично помочиться под ноги ошеломленному сопернику со словами: «Вы стена, которая не устоит под моим натиском». Готовясь к президентским выборам 1936 года, Рузвельт поручил одному из своих помощников, Джей Фарли, провести секретное исследование возможностей Лонга. Получалось, что Лонг способен собрать до 6 миллионов человек. И если даже сам не попадет в Белый дом, то может помешать в этом Рузвельту, боровшемуся с главным соперником кандидатом республиканцев. По рекомендации Рузвельта, федеральные власти как могли мешали Лонгу проводить в его штате экономические и политические реформы. Одновременно против него велась и газетная травля. 5 августа 1935 года Хью Лонг выступил в Сенате США и огласил стенограмму тайного собрания его противников, которые стремились во что бы то ни стало не допустить переизбрания Лонга на пост губернатора в 1936 году. Кто-то даже сказал: «Я не сомневаюсь, что Рузвельт простит любого, кто убьет Лонга». Заговорщики решили, что убийцу выберут, бросив жребие. Неизвестно, в результате заговора или нет, но Лонг вскоре был убит. Вечером 8 сентября 1935 года он приехал в палату представителей штата Луизиана в Батон-Руж. В холле к нему подошел молодой человек и после нескольких слов выхватил маленький, почти игрушечный пистолет и выстрелил. Он успел нажать курок только один раз, но этого было достаточно. Лонг был тяжело ранен в живот. На покушавшегося набросились телохранители. Молодой человек попытался выстрелить еще раз, однако пистолет заклинило. Его тут же изрешетили на месте. Позднее на трупе насчитали свыше 60 попаданий. Хью Лонг, не переставая, причитал: «Почему он стрелял в меня? Кто он?» Его доставили в больницу. Неопытный хирург не смог сделать операцию, и сенатор прожил лишь 48 часов. Все это время он молил Бога: «Боже, не дай мне умереть, мне еще так много надо сделать». Убийца оказался местный врач-ларинголог Карл Уайс, скромный, интеллигентный 29-летний человек, любимчик городских дам. По одной версии, он сделал это потому, что его родственник преследовался по приказу всесильного губернатора. Существует, правда, предположение, что Лонга убил вовсе не Уэйс, а собственный охранник. Следует также учесть, что Хью Лонг был связан с крупнейшими мафиозными структурами, которым он позволил установить в его штате сеть игральных автоматов, получая за это постоянные взятки. Впрочем, специального расследования убийства Хью Лонга не проводилось.